Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века». Это продолжение подкаста «Я так вижу», созданного при поддержке Третьяковской галереи. Тогда главный редактор проекта «Арзамас» Филипп Дзитко и шеф-редактор Кирилл Головастиков брали интервью у сотрудников музея и обсуждали Михаила Рогинского, Гелия Коржева, Александра Дейнеку и Михаила Ларионова. Кирилл теперь ведет другой наш подкаст про искусство «Зачем я это увидел?». А в этом подкасте в качестве интервьюера остался Филипп Дзитко. А Высокая здесь где? Почему он как будто бы немножко на обочине? И, наверное, его поэтому называют первым авангардистом, который постоянно отрицает все то, что он сделал. Может быть, не отрицает, а как это лучше сказать? Нет, наверное, все-таки не отрицает. А отвечает на его вопросы генеральный директор Третьяковской галереи Зильфира Трегулова. Не будь Ларионова, не было бы ни Татлина, ни Малевича. Они были без языка, они нащупывали этот язык искусства 20 века. Это еще означало наступить на горло собственной песни. Стараемся все успеть. Ничего не получится. Но, по счастью, у Арзамаса есть большое количество курсов и разных материалов. Мы будем давать на них ссылки. Мы не договаривались о подробном сценарии каждого разговора. Он шел свободно, иногда перескакивал с одной темы на другую. Но мы старались, чтобы в процессе размышления над тем или иным произведением мы увлекали вас в тот невероятный и прекрасный мир, который создает искусство. Эти беседы были записаны осенью 2021 года, и сегодня мы начинаем их публиковать. Слушайте первый выпуск «Шести художников 20 века» об экстремально смелом изобретателе Михаиле Ларионове. Давайте представим себе, что сейчас конец 1911 года. Вы ровесница Ахматовой, например, вам 20-22 года. Вы недавно закончили гимназию и приезжаете с Петербурга в Москву, например, к своей тетушке. И ваш поклонник ведет вас на выставку. Самый конец года, 8 декабря, выставка известного художника, где выставлено 124 картины. Называется «Однодневная выставка». Останавливайтесь перед работой «Отдыхающий солдат». 1911 год. Ваши впечатления? Ну, абсолютный шок. При том, что когда ты смотришь сегодня на это произведение, ты, конечно, понимаешь, что оно написано художником, который блестяще знал историю отечественного искусства, мирового искусства, в творчестве которого, ну, буквально годами ранее, прослеживались очень четко следы учебы и у Коровина, и у Серова, а потом ироническая антитеза тому, чему его учили в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое он как раз в этом году, в 10-11 году, наконец, успешно заканчивает и получает право уже продолжать службу в армии как вольно определяющийся, а до этого он должен был быть простым солдатом. Когда мы говорим о русских художниках 20 века, мы прежде всего вспоминаем Малевич, Кандинский, кто-то Татлина. Многие даже могут назвать Гончарову раньше, чем Ларионова, при том, что Ларионов вдохновил огромное количество художников. В начале 10-х годов настоящая звезда, совершенно потрясающий художник. Почему он как будто бы немножко на обочине, по крайней мере, был? Сейчас вроде бы все немножко меняется. Да, действительно, этим вопросом задавалось, наверное, не одно поколение искусствоведов, мои коллеги и я сама, потому что действительно, и это кажется иногда не очень справедливым, даже в паре Ларионов-Гончарова лучше известна Гончарова, и уж точно ее работы на зарубежных аукционах продаются дороже и ценится почему-то выше. Ну, видимо, работ Ларионова вообще очень мало, в особенности ранних работ русского периода. Но поскольку он после знаменитых прорывных выставок в России не участвовал в тех выставках и в тех проектах, по которым писалась уже новая история искусства, понятно, что это имя, как-то постепенно стала стираться из памяти. Хотя очень интересный факт, имеющий прямое отношение к картине «Отдыхающий солдат». Когда в 1919 году было принято решение о создании музея живописной культуры, когда создавался этот музей, закупочная комиссия состояла из ведущих русских художников того времени, они отправились в мастерскую Ларионова и купили часть работ там, потому что прекрасно понимали, что и Ларионов, и Гончарова – это важнейшие фигуры русского авангарда, и что их открытие и пластическое новаторство должно быть представлено в самых разных разделах экспозиции этого музея. И как раз «Отдыхающий солдат» был в числе тех работ, которые были в 1919 году куплены коллеги из зоонаркомпроса, и в 1928 году, после закрытия Музея живописной культуры, в составе списка номер один, списка работ, отобранных для Третьяковской галереи, они поступили в собрание Третьяковской галереи. При этом я помню, когда я впервые увидела эту картину, и мои представления о русском искусстве были совсем другими, чем сегодня, и тогда это был шок. В каком году? Это было в 1974 году. Причем увидела я это полотно немножечко из-под полы, когда мой преподаватель и учитель Михаил Михайлович Ленов, отобрав нескольких самых верных и надежных и любимых студентов с нашего курса, повел нас в запасник Третьяковской галереи, который тогда располагался в церкви, которая сегодня открыта как церковь, является частью Третьяковской галереи. В Толмачевском? Да, совершенно верно. Святого Николая в Толмачах. А тогда она выглядела совсем по-другому. Там были настилы и несколько уровней. И именно тогда я впервые увидела и «Черный квадрат» Малевича. С ума сойти. И «Отдыхающего солдата» Ларионова. Все это было в запасниках в 1974 да. году. На этой картине присутствует очень характерная надпись. Вообще Ларионов был первым художником, полагаю, кто стал включать в свои произведения тексты, стилизуя эти тексты под надписи на заборе, как в данном случае это типичная заборная надпись, которая как бы написана на заборе. Я не знаю, вы пытались ее прочитать или нет? Пытался, но... Но вы ее прочитали? Нет. Но... Их две. Да, вот одну я прочитал. Там надписи все... две. Срок службы. Срок службы, срок да. службы. Да, нарисована лошадка. Да. Как раз в этой солдатской серии, которой принадлежит «Отдыхающий солдат», есть несколько работ, где солдаты изображены на лошадях. И вообще лошадка – любимый персонаж, как, впрочем, и свинья. Свинья. Любимый персонаж примитивистского периода Ларионова. И так же, как в картинах Ларионова, эта лошадка обрисована буквально двумя-тремя штрихами. И даты 9, 10 и 11. Рядом нарисована такая грудастая венерка, предвосхищающая переход Ларионова после солдатской серии к серии Венера, а потом к временам года. С другой стороны, есть надпись «Последний раз». А дальше слово, которое начинается на букву «С». Ну, грубое, но вполне употребимое, не относящееся к категории тех слов, которые запикивают сегодня. Но, конечно, не только эти тексты. Тут Ларионов тоже, наверное, одним из первых ставит эту проблему, которая является проблемой, вскрывающей очень многое в искусстве XX века. Вот это сочетание высокого и низкого, возвышенного и низменного. А высокое здесь где? Я имею в виду, что в живописи искусство высокое, да? А при этом художник обращается к самому, что ни на есть, обычному, низменному, более чем земному сюжету. Кстати, простите, что перебиваю, может быть, еще в том, что сама поза солдата отдыхающего. Конечно, это тоже классический Венера. Отдыхающий речной бог. Да. Или та же самая отдыхающая или лежащая Венера. И как раз вот в этом и кроется вот это сочетание высокого и низкого. Как бы классическое полотно все-таки Ларионов остается еще в рамках станковой картины, в отличие от Татлина. Он не выходит в третье измерение. Тем не менее, в этой картине изображен не бог, не античный патриций, а солдат, который очень своеобразно так, переплетя ноги, отдыхает, лежа на расстеленной шинели, в одной лапе, даже не руке, кисет, другая лапа уперта в бок, но ты видишь только четыре пальца. Он такой гарный, румяный парень. Пышет здоровьем. Пышущий здоровьем. А написано это все в какой-то совершенно удивительной гамме приглушенных цветов и тонов, которые, конечно, заставляют вспомнить и ученика Серова, и характеристику Ларионова как самого изысканного русского импрессиониста и как фантастического колориста. Вместе с тем, эта работа написана по следам его жизни. Он служил, да, в 910-м, 11-м? Да, он, ну, как раз эти даты присутствуют на этой картине. Он служил в 9-м, 10-м, в 11-м, а потом был призван в армию во время Первой мировой войны, был контужен и испытал сильнейший психологический шок. Вот от этой мысли не можешь избавиться, когда ты смотришь на этого отдыхающего в неге солдата, такую солдатскую Венеру, зная, что через 3 года случится с этими ребятами, что будет война. Картина как будто уже что-то знает, чего не знает сам Ларионов. Да, на самом деле это тот вопрос, на который мне сложно найти ответ. Может быть, ответ коренится еще в какой-то такой невероятной, барочной, что ли, преизбыточной личности самого Ларионова. Вот. И вообще вот этой переизбыточности и барочности, которая была присуща искусству этого времени, Бубнову, Валецам и самому Ларионову, я думаю, что его интересовало, наверное, ну, если можно претендовать на то, что ты можешь разгадать то, что было для Ларионова главным, его, наверное, интересовало поиск пластических приемов и нового пластического языка, которое было очень сродни тем поискам, которые вели поэты-футуристы, тот же Маяковский, который писал в это же время, что улица корчится безязыкая. Вот они были безязыки, они нащупывали этот язык искусства XX века. И это, конечно, так разительно отличает примитивистские полотна Ларионова и эту картину, и, наверное, это то, что вызывало шок прежде всего, а потом уже, когда ты начинал вглядываться в это полотно, когда ты читал надпись, ты понимал, что благовоспитанные барышни точно не место на этом празднике жизни. Понятно, что это было, помимо всего прочего, сознательное желание эпатажа, эпатировать не только буржуа, но эпатировать в том числе и художественную интеллигенцию того времени, и Серебряный век, и символистов, и так далее. И вот меня, конечно, все время, когда я думаю об этой расстановке сил в этот период, когда лидером, действительно, главным неспровергателем всех основ был Ларионов, а потом двумя самыми главными фигурами русского авангарда стали Татлин, который шел по стопам Ларионова, и Малевич, который тоже в какой-то момент следовал Ларионову. Сергей Павлович Дягилев, вот посмотрите, как интересно эта фигура вписывается в жизнь Ларионова. Именно Дягилев, увидев в нем невероятную перспективу вот в этом изысканном импрессионисте, в 906 году приглашает его стать участником этой выставки в Париже и поручает ему работу с полотнами Врубеля. А Врубель стал настоящей сенсацией этой выставки 906 года в Париже. При этом Ларионов уже тогда обладает репутацией довольно ну, скажем так, бунтарского парня. Так он, по сути, был таким не случайно. Его до бесконечности отчисляли из Московского училища живописи, ваяния, зодчества. И потом все-таки опять принимали. Гениальная история про то, как ему купили билет домой в Тирасполь. Проследили, чтобы он сел в этот поезд, чтобы он не возвращался учиться. Вернулся. Интересно, что Сергей Павлович Дягилев, у которого уж точно был нюх на все самое новое, свежее, то, зачем будущее, приглашает именно Ларионова и Гончарова работать с ним над «Золотым петушком». Таким образом, они оказываются в 14-15 году в Париже, откуда уже больше не возвращаются в Россию. Действительно, это поразительный союз двух выдающихся художников, наделенных невероятным талантом, я бы сказала, в отношении Ларионова гением, а Гончарова безмерно талантлива. Удивительно в этом союзе еще и то, что очень часто работы Гончаровой подписаны фамилией Ларионов. И вот это интересная история, которая сегодня дает огромные возможности для исследователей установить подлинное авторство. Наверное, это было в силу того, что ее работы в Париже были менее востребованы, чем работы Михаила Ларионова, который до определенного момента был главным и ведущим художником в антрепризе Дягилева, не только художником, но и постановщиком, и балетмейстером. Он вообще ведь невероятно увлекался балетом. Когда ты смотришь на сохранившиеся, слава богу, костюмы для спектакля «Шут» или эскизы для этих постановок, ты понимаешь, что это не только предопределило развитие сценографии и вообще эстетики балетного спектакля, но ты понимаешь, что он ушел вперед настолько, что даже сегодня возврат к этому воспринимался бы как невероятная степень авангардности. Ларионов до определенного момента не был моим героем, если быть честным, окончательно и бесповоротно. Только уже после того, как я стала серьезно заниматься авангардом, я стала понимать значение и роль Ларионова и вот преисполняться тем вопросом, а почему это имя неизвестно наравне с именами Малевича и Татлина и Кандинского, которые, ну, неоспоримо являются тремя главными фигурами русского авангарда, определившими во многом мировое художественное развитие в XX веке. А потом уже, когда я пришла в Третьяковскую галерею, и мы стали работать над выставкой, пришло осознание того, что фигуру Ларионова надо поставить рядом с этими тремя художниками, тем более, что со всей очевидностью не будь Ларионова, не было бы ни Татлина, ни Малевича, или что-то бы пошло немножечко по-другому и по другому пути. Чем еще потрясает Ларионов вот этой свободнейшей игрой всем, чем можно? Вот эта синяя свинья или розовая свинья – все окрашено вот этой иронией, юмором, обыгрыванием сочетания высокого и низкого, состыковкой этого в каком-то очень смешном и ироничном ключе. Это попытка через иронию, в общем, прийти в согласие, может быть, и с самим собой. Это мощный инструмент. И главное – свобода. Не ощущение абсолютной свободы, которая при этом не окрашивается в пафос осознания себя как творца Демиурга, да? Я очень удивился, скажу вам честно, очень удивился, когда вы сказали, что предлагаете говорить именно об этой работе Ларионова, что я был уверен, что вы скажете «Времена года», скажем, «Весна». Вы знаете, я слишком много уже говорила о временах года, Поэтому мне показалось, что лучше не дублировать, но не сказать об этих работах я не могу. Так вот, когда ты понимаешь, что эти работы, которые до появления «Черного квадрата» Малевича, на мой взгляд, и больших абстрактных композиций Кандинского, но были, наверное, самым радикальным художественным высказыванием, предопределившим очень многое в искусстве XX века. А потом тут же, одномоментно, возникает лучизм. Трудно себе представить более разные вещи. Ларионов становится и отцом такого типа картин, когда образ превращается в знак, который близок к петроглифам, а текст начинает становиться самостоятельной частью художественного изображения. Впервые. Вот как от отдыхающего солдата с заборной надписью от кацапской или еврейской Венеры перескочить в космизм лучизма. Интересно, насколько сильно меняется Ларионов во Франции. И в какой-то момент в графических работах 30-х годов он выходит на беспредметность, которая для меня предвосхищает и работы Ротко, и работы огромного количества художников американского абстрактного экспрессионизма. Но работая уже в формате камерных живописных произведений или в основном графических работ. Меня после выставки, я когда все это увидел, я понял, что это невероятно многоликий, многообразный художник. И больше меня поразило то, что он меняется. То, что какая-то невероятная храбрость. Ты только что нашел свой язык. Русский импрессионизм, или как это ни назови, да? Русский импрессионизм. Неопримитивизм ты снова нашел. Потом ты изобрел лучизм. Потом ты не боишься начать что-то заново. И, наверное, его поэтому называют первым авангардистом, который постоянно отрицает все то, что он сделал. Может быть, не отрицает, а как это лучше сказать? Нет, наверное, все-таки не отрицает. Но, не но... боится заново. Вот мне вот это для меня Ларионов – это человек, который не боится. Храбрость, отвага, не боязнь меняться. А у вас как? Вы знаете, наверное, то же самое. И опять же, выставка это просто доказала, как дважды два. Уже на неопримитивизме можно было вполне остановиться. Тем не менее, буквально через полгода, вот меня поражает действительно этот шаг, полгода, через полгода возникает «Времена года», и я абсолютно с вами согласна, это главная работа Ларионова, и это одно из самых главных творений искусства XX века. К сожалению, нам удалось соединить только три картины из четырех. Четвертая находится в частном собрании, но и трех вполне достаточно для того, чтобы понять, сколь смелым был этот человек, и при этом сколь открыт он был самым неожиданным идеям и влиянием. И при этом это еще означало в чем-то, с одной стороны, наступить на горло собственной песни. Вот ты феноменальный колорист. Ты можешь воссоздать вот эту трепетность окружающего тебя мира, как никто другой в русском искусстве. И ты отказываешься от этого всего, превращаешь образ в знак, возвращаешься к промифу, к каким-то категориям, о которых тогда еще не писали, и которые были формализованы уже там Карлом Густавом Юнгом и Фрезером. Но при этом, если ты внимательно вглядываешься в эти полотна, в особенности это касается зимы, то вот этот ржавый цвет, он создан из такого количества оттенков. Это продолжает быть потрясающей живописью. Это концепция, это конструкция, это знак. При этом это написано рукой человека, вобравшего в себя весь невероятный опыт живописи нового времени. Последнее, наверное, что хочу вас спросить. А можете назвать свой любимый факт из биографии Ларионова? Меня поражает, например, то, что он, среди прочего, изобрел еще и боди-арт, судя по всему. Ну, может быть, не изобрел, но, по крайней мере, был его ярким представителем. Вот эти раскрашенные лица Бурлюка и его самого, прогулки по Кузнецкому мосту. Ну и Наталья Гончарова. Да. Знаменитая фотография. Без воспроизведения этой фотографии не обходится ни одна персональная выставка Гончаровой. Если говорить о факте жизни... Для меня, наверное, самый интересный факт о Ларионове – это то, что он еще на самом деле не открыт, что он еще не случился. По крайней мере, для мира. Очень надеюсь, что такой проект еще впереди. Я сделаю все, что от меня зависит, и все, что возможно для того, чтобы явить не только здесь, в Москве, эту важнейшую фигуру, которая сегодня кажется еще более актуальной, чем она оказалась даже десятилетия назад. Это был подкаст «Шесть художников 20 века». Продолжение подкаста «Я так вижу». Над выпуском работали ведущий Филипп Дзитко, редакторы Наталья Силукова и Наталья Фаликова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, звукорежиссеры Сергей Ермаков, Галина Сухопяткина и я, Мика Голубовский, расшифровщик Кирилл Гликман и фактчекерка Полина Семенова. Следующий выпуск о Марке Шагале и его панно для еврейского театра.